Глава 20. Я рвать вас всех буду. Эти двое сошлись в центре татами, и в этот раз Сидоров не медлил. Его первый успешный захват, сразу правый после обманного левого, словно удар, вылетел в сторону грудины Дмитрия, и, казалось, зал вздохнул вместе с Димой, когда он пропустил его. А следующий за ним бросок был молниеносный, словно Сидоров делает выход на подхват одной единственной рукой, и вот оно, докручивание корпуса, натягивание соперника на себя и скручивание к полу. Время словно замедлилось. Я ощутимо увидел, как Дима Лукьянов цепляется за куртку соперника, и они оба летят дальше, падая на спину Димы. Их веса сложились, а Сергей Сидоров перекувырнулся через своего соперника и, встав на борцовский мост, резко развернулся, давя на соперника грудью. Зал охнул, а когда затих, то до нас донесся крик нижнего спортсмена. Рефери показывал оценку ипон, но Диме было не до проигрыша. Он вопил под весом верхнего спортсмена. А Сидоров уже поднимался после команды Йоме. Соемады чуть медленнее, чем должен был бы. По старой, наигранной привычке он протягивал руку побежденному, но тому было и не до руки тоже. «Ключица, похоже, или ребро», — произнес я себе под нос. Вот только сомнения были, от какого действия, от жесткого взятия захвата или от падения особым образом с последующим накатом. И вот еще один спортсмен уходит с татами покалеченным. Сломанная ключица — это плохо. Ключица — это минимум 6 месяцев реабилитации. «Как ты это делаешь?» — крутилось у меня в голове. «Дима-то явно умел падать, и падал сотни, если не тысячи раз». И я встал. «Ты куда?» — спросил меня Павел. «Да так». Перекинусь парой слов с победителем схватки, — бросил я. И я пошел в коридор, где должен был пройти Сидоров. Он появился, выходя из зала, сосредоточенный, хмурый. Такое ощущение, что даже после такой травмы он не получил удовлетворения от своей схватки. «Эй, ты чё творишь, а?» — начал я. Но передо мной из ниоткуда возникли 2 крепких человека в спортивных костюмах, не пропуская меня к Сергею. Снова наблюдательность Саши Медведева меня подводит. Но это начинает уже походить на мою серьезную проблему, если я все буду замечать в последний момент. «Ты кто?» — спросил меня Сидоров. «Я тот, кто спрашивает у тебя, зачем ты калечишь парней?» Строго произнес я, но моя суровость не возымела никакого эффекта. «Ну, не страшно я выгляжу, что с этим сделаешь?» «Не понимаю, о чем ты, парни». И эти двое, оттеснив меня, дали коридор Сергею. «Эй, я слышал твой разговор с твоим отцом в Воронеже. И про советских людей, и про страну. Ты это все специально делаешь», — прорычал я на эмоциях. Вне себя был и Павел, но, в отличие от меня, он стоял позади со сжатыми кулаками и пыхтел носом. Сидоров, остановившись, обернулся и, сделав шаг к нам, наткнулся на спины тех, кто его охраняли, а, может, спасали всех остальных от него. «Мне тут по секрету нашептали», — начал он, — «что какой-то пацан из «Динамо» меня подставил, какой-то местный вундеркинд. «Слышь, я все про тебя знаю, и ты еще легко отделался», — прокричал я ему. «Легко?» — он усмехнулся. «Как я понимаю, это ты был, да? И ты же спер мои вещи из раздевалки». Я не ответил. Меня переполняла ярость. «Так вот, знай, теперь я не просто заявляюсь на турниры. Я буду делать так, чтобы в первых кругах вставать с динамовцами. Власти моего отца, который тоже на вас зол, на это хватит. Я рвать вас всех буду, пока вы не закончитесь, светло-голубые. Слышь, мы можем с тобой прямо сейчас один на один выйти на голых кулаках, — прорычал я. Вот будешь иметь мое положение, тогда и поговорим. А пока, динамовцы, я вам обещаю, что не успокоюсь, пока вас обоих и вообще всех вас не заставлю страдать за то, что вы сделали. С этими словами он обернулся и пошел прочь, а за ним и два его то ли телохранителя, то ли конвоира. «Что ты имел в виду, когда сказал, что слышал его разговор с его отцом?» — спросил меня Павел. «Я в Воронеже слышал, как этот психопат говорил, что ненавидит все советское, а теперь вот еще и «Динамо». «Да похеру! Чего он там ненавидит? Я его порву на татами!» — прорычал Паша. «Он и раньше был дикий, потому что употреблял всякое. А теперь он еще и осторожен, потому что знает, что мы знаем». Я покачал головой. Меня медленно, но начал отпускать от нервного разговора. «Значит, встретимся с ним еще. И к этой встрече надо очень хорошо подготовиться. У нас будет шанс только на ковре, потому что от всех других бед его батя-посол отмажет без особых трудностей», — произнес я. Я вернулся на трибуны и, подойдя к Кузьмичу, который сидел рядом с Сергеевичем, сказал: «Товарищи тренера, я поехал в Ворон тренироваться». «А как же насмотренность, Саш?» — спросил меня Кузьмич. «Федор Кузьмич, Сергей Сергеевич, я, походу, уже насмотрелся. Я натренируюсь и гада этого достану на ковре», — решительно проговорил я. «На ковре он очень опасен», — выдохнул Сергеевич. «Дима на черноземно-центральный в том году в тройку входил, а тут секунды и ипон с травмой. У меня все есть, чтобы его уложить. Просто надо тренироваться больше и больше физики. Федор Кузьмич, вы же не против, если я параллельно другие утренние секции буду посещать без отрыва от наших с вами тренировок?» — спросил я. «Ну, что с тобой сделаешь? Я не против», — вздохнул он. И, попрощавшись с тренерами рукопожатием, а потом и с ребятами, кто был тут, я взял сумку и пошел на выход. На душе снова скребли кошки. Тварь вернулась меньше, чем через месяц, и уже совсем по-другому мыслит, но все так же калечит людей. После 13 августа Саше Медведеву будет 17, и я смогу вызваться к этому уроду на ковер. Но полтора месяца на подготовку — это очень мало, даже если бы у меня была чудо-дрянь, как у Сидорова. Однако можно попробовать раскрутить метаболизм, чтобы я не помирал от трех тренировок в день. И тут в мой разум постучался вопрос: а почему Серега Сидоров не выступает по другим видам, кроме дзюдо? Ну, там самбо схожее или какая-нибудь классика. А потому дошло до меня, что уровень физики в других видах выше, и потому что в дзюдо он непревзойденный мастер, пускай и с черной душой, а там его просто сожрут. Хотя сам он использует приемы американского рестлинга, где не получается переиграть техникой. По прибытии в Ворон надо добавить тренировки не только с боксерами, но и с греками и вольниками. Как там их называют в эту эпоху? Классическая и вольная борьба, по-моему. 25 июня, суббота, выходной день, который уже клонился к вечеру. И я топал в сторону автовокзала, хмуро созерцая виды этого чудесного города. Я шел по улице Дзержинского, вокруг была зелень травы газонов и счастливые улыбающиеся люди. А мимо меня тек неспешный трафик разноцветного отечественного автопрома. Завернув на Ленина, я подумал, что не стоит так себя накручивать. а просто надо больше тренироваться и подойти к решению задачи аннигиляции Сергея Сидорова как к чему-то обыденному. Мне почему-то показалось, что если он хотя бы единожды кого-нибудь не победит, то сломается, сожрет сам себя, учитывая уровень его внутренней истерии. А значит, программа «Максимум» будет выполнена даже в случае, если он с кем-то на татами просто не сможет ничего сделать. Но лучше, конечно, наказать уродца. Пока я шел, я успокаивался. Не зря же говорят, что работающие мышцы выделяют антидепрессанты. И, пройдя всего Ленина, я вошел в парк пионеров, по центру которого разместилась Курская областная филармония. Я замер. Впереди меня стоял синий холодильник на колесах с надписью «Мороженое» и нарисованными снежинками. Над холодильником был квадратный зонт. За холодильником приветливо торговала девушка в белом, а к холодильнику уже стояла очередь из детей. «О чем ты думаешь?» — укорил себя я. «Там же сахар, а сахар вреден. Не так, как алкоголь, не так, как газированный алкоголь с сахаром, но вреден». И в шутку я, смирившись, что я безвольный сладкоежка, встал в очередь, рассматривая написанные на картоне ценники. Молочное — 9 копеек, эскимо — 22 копейки, пломбир — 20 копеек, ленинградское — 22 копейки, лакомка — 28 копеек, а возле него надпись «Закончилось». Эх, печаль, беда, может, я его и хотел. Но очередь шла бодро, и я успел подслушать, что рассказывает детям девушка о мороженом. Из собранных в наличии ленинградское было с орешками, но в шоколаде. Не люблю шоколад. А вот пломбир был без шоколада и в стаканчике, но без орехов. Вот так всегда. Большой, но за 5, маленький, зато по 3, вспоминалась мне шутка как раз из этого времени. Для себя я определился, что именно буду брать, и стоял в очереди, спокойно наблюдая, как улыбчивая светленькая девчонка в белом халате и колпаке, слегка старше моего возраста, продает детям их лакомство. Сколько у меня уже не было девушки! Как бы падение тестостерона не произошло такой сублимации со спортом. И тут, откуда ни возьмись, появились два аморала, словно советских фильмов про басоту. Словно волк из «Ну, погоди!» ожил и стал человеком, раздвоившись. Кепки, тельняшки, заправленные в штаны, и руки в карманах. Сутулость и папиросы у одного во рту, у другого за ухом. «Но нет же! Пожалуйста, не заставляйте хоть вас-то учить уму-разуму!» Но они упорно к этому стремились, пройдя всю очередь, обдав все окружающее пространство сигаретным и пивным перегаром. «Дорогая, дай-ка нам по мороженке!» — обратились они к продавщице. «Слышь, дядя, куда без очереди?» — окликнул их снизу конопатый и рыжемалец лет 11, стоящий через 2 человека передо мной. «Классный парень. Инстинкт самосохранения, правда, отсутствует». И, не дожидаясь, пока развяжется самоуправство, я вмешался. «Пацаны, а давайте вы реально назад встанете и не будете на людей бычить». «А то чё?» — спросили сходу у меня. Я еще давно-давно для себя решил, что не надо начинать разговор, если нечего ответить на вопрос «и чё?». «Бросок через плечо, вот чё!» — произнес я, выходя из очереди к ним. «Ребят, не надо! Давайте я вам продам!» — постаралась решить конфликт бескровно девушка. «Вот, девушка говорит, что продаст!» — сообщил один из них мне. «Ты плохо слышишь или алкашка ум затмила? Я сейчас головой тебя в газон воткну, а потом и его. Люди начнут орать «милиция, милиция». Девушка, которая мороженое вам хочет продать, бесконфликтная, в обморок упадет. Но вы этого не увидите, потому что головами будете под землей червей кольчатых наблюдать. А если я тебе сейчас в брюхе дыру проделаю? — спросил у меня тот, кто подошел к холодильнику первый. То погремуха у тебя в зоне будет, снеговик, потому что ты будешь единственным отморозком, который порезал кого-то замороженное, — нашел, что ответить я. — Складно, — широко улыбнулся первый. — Ты из какого района такой? — Я не местный, — покачал я головой. — Так вот, не местный. Тут у нас так не принято разговаривать, — выдал он, но я его перебил. Вот ты отбитый. У вас в городе сегодня проходит открытый кубок по дзюдо, и вы бычите на незнакомого человека со спортивной сумкой. Ты что, реально хочешь головой газон спахать? Ну ты не местный. На диалог ты уже наговорил. Пойдем, отскочим, — предложили мне с улыбкой. «Мальчики, не надо!» — взмолилась девушка. «Я продам вам мороженое!» «Ты не понимаешь. Эти два альфа-самца у себя на квадрате никого страшнее себя, отродясь, не видели», — пояснил я девушке. «И сейчас они пытаются этот образ поддерживать. Но они об этом пожалеют, когда через трубочку питаться будут третий месяц подряд». «Ну, давай!» «Считай, уболтал», — усмехнулся тот, кто со мной говорил. И они вдвоем пошли дальше по парку в сторону красного здания филармонии. «Мужик, уважаю», — протянул мне руку мелкий пацан. А я, улыбнувшись, пожал его маленькую ладошку, произнеся: «Береги себя тоже». «А ты вставай впереди меня в очередь», — не растерялся с любезностью парень. «Хорошо», — улыбнулся я, в душе радуясь, что обошлось без драки, которые, если честно, изрядно так подзадолбали. «Ламбир, пожалуйста». 20 копеек», — грустно сообщила мне девушка и открыла правую дверку холодильника, запуская туда блестящие щипцы. Я положил мелочь на тарелку, которую она использовала вместо кассы. «Не грустите. Все будет хорошо», — пообещал я. «Зря вы вмешались. Это казацкие. Второго не знаю, а первый — это Вова Шмель», — проговорила она. «Почему Шмель?» — улыбнулся я. «Потому что с шилом ходит, как с жалом». «Креативно», — скривил я лицо, опустив уголки губ вниз. «Что, простите?» — переспросила она. «Говорю спасибо за заботу и рассказ». И, получив свой пломбир, я направился дальше по парковой аллее, идя мимо здания филармонии. Надо же, как я угадал с первого раза издалека, что это она и есть. Что-то изменилось во мне с момента, когда я закрылся той сумкой. Я в этой эпохе меньше месяца, а всякая дрянь, словно пчелы на мед, лезет на меня и лезет. А может, это мой персональный ад? Но тогда за что? За чеченскую? Или за то, что я, обладая своими умениями в прошлом, не пошел служить закону и порядку? Пломбир расплывался на языке. Да, я ощущал там сахар, но вместе с ним ощущал и насыщенную жирность этого продукта. Не подделку какую-то, а реальный товар, которого достоин советский человек. И, проходя мимо памятника стоящему Ленину, до моих ушей донесся почти разбойничий свист. Отлично. То, что меня будут ждать, я почему-то был уверен. Но то, что отморозков окажется трое, а не двое, меня удивило. Один спереди, тот самый Шмель, двое сзади. Классика гоп-стопа. «Здорово, пацаны!» — улыбнулся я, ускоряя шаг. В фильмах герой обычно что-то жизнеутверждающее говорит преступникам. Но я, слава всем богам мира, не в фильме, да и что говорить. Съезжать на базаре по понятиям очень и очень не хотелось. Хотелось талику справедливости в этом несправедливом, но светлом мире с пломбиром по 20 копеек и единственной заботливой продавщицей на весь СССР. На вид я хрипкий, но борзый. Это еще дембеля в поезде отметили. И потому меня сначала будут грузить на то, почему я не прав и как хорошо было бы мою вину загладить. А я рванул на шмеля, словно желая пробежать насквозь, а перед глазами на мгновение мелькнуло лицо Березина и его двустволки. Шмель же тем временем вынул из кармана давно желающий подышать воздухом шило. «Но чё, фраерок?» — начал он и не успел закончить. «Бам!» — глухой удар правым локтем в челюсть после накладки левой ладонью на его руку с шилом. И челюсть вмялась внутрь прямо под прямым углом. А я резко развернулся, пока нокаутированный шмель еще падал на землю. «Чё, мрази? Перспективы через трубочку жрать мозг будоражит?» Они еще не поняли, что случилось, что их основная боевая единица уже лежит, а я уже бежал на них, сбросив сумку на асфальт. «Ты че, паре?» — не договорил правый, и мой оверхенд, удар через руку, прилетел ему в подбородок сверху вниз, как доктор прописал. Третий шагнул на меня, как раз тот, что присоединился к группе только что. И, на мое удивление, прыгнул, и, развернувшись в воздухе, пнул меня в живот ногой. «Кия!» — прозвучало в парке. А я, отлетев на пару шагов, убирал руки от живота, но уже со следами подошвы на рукавах. Эх, надо было ловить ногу, но рефлексов хватило лишь на советскую боксерскую защиту, что уже хорошо. «О-а-а!» — заскулил их третий, вставая в низкую стойку с опорой на заднюю ногу. Это было максимально комично. Крепкий, брутальный парень в кепке-хулиганке и полосатой майке встает в какут судачи. «Ну, каратист!» — улыбнулся я. «Ну, погоди!»